Житие блаженного Симона Юродивого, Юрьевского чудотворца. Память его празднуется 10-23 мая. Блаженный Симон Юрьевский родился в селе Братском Костромской области в благочестивой семье крестьяна Родиона и Марии Шитовых. Во святом крещении он был назван Симоном в честь святого апостола Симона Зелота. Память 10-23 мая. С юношеских лет Симон принял на себя особый подвиг юродства Христа ради и ушел из родительского дома в дремучие леса около села Елнати. Однажды елнатские поселяне увидели в лесу человека изможденного в одной рубахе босого, который назвал им только свое имя — Симон. О нем сообщили местному священнику Иосифу, и тот взял блаженного в свой дом. Святой Симон начал ходить по домам елнатских жителей и помогал им в исполнении самых трудных работ, но плату не брал. Несмотря на постоянные труды, он часть дня и ночи усердно молился, изнурял свое тело постом и любил посещать храм Божий. Зимой и летом он ходил только в льняной рубашке и босым, так что кожа его почернела, и спал на голом полу. Неразумные люди нередко жестоко били его. Блаженный кротко переносил все оскорбления и насмешки и не платил злом за зло, но молился за обидчиков, а себя постоянно укорял и называл глупцом и несытой гортанью. 15 лет жил в Елнате блаженный Симон, а потом пришел в город Юрьевец Поволжский. Любимым местом пребывания его там были церковные паперти, где он возносил горячие молитвы Богу. Особенно часто святой приходил в Богоявленский монастырь, где на паперти усердно молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Подвиг полного самоотречения, который очистил душу его, был угоден Богу, и он еще при жизни получил дар прозрения. Многое предвидел и предсказывал будущее во славу Божию для врачевания недугов и нравственного исправления ближних. Незадолго до своей кончины блаженный зашел в дом воеводы Федора Петелина. Тот, не зная подвигов святого, раздраженный поведением Симона, в порыве гнева приказал слугам избить святого и бросить в подвал. Блаженный тяжело заболел. Чувствуя скорый отход от жизни земной в жизнь вечную, блаженный Симон призвал священника, исповедался, приобщился святых тайн и предал Господу душу свою 4 ноября 1584 года, по другим источникам, в 1586 году. Воевода раскаялся в своем согрешении. Весь город собрался на погребение святого. Тело его было погребено на территории Богоявленского монастыря. В 1619 году над могилой блаженного была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии. В 1635 году игумен Богоявленского монастыря Дионисий доносил патриарху Иоасафу об исцелении умощей блаженного Симона. Патриарх благословил написать икону блаженного и совершать ему службу по общей минее. В 1666 году блаженному Симону, Юрьевицкому чудотворцу, составлена особая служба. Дни его памяти — 4-17 ноября и 10-23 мая.